Глава 13. Миранда Саблезуб. После игры у нас не предусматривалось никаких каникул. Поэтому вечером я вернулась в академию. Общежитие встретило меня привычным гомоном голосов. Несколько раз меня останавливали в коридоре, чтобы задать вопрос о моем самочувствии, о Маркусе и Бьорне. Я чувствовала направленные на меня эмоции. И всем, казалось, было искренне жаль, что мы так по-королевски облажались в первой же игре. К счастью, никто не ждал от меня фальшивых улыбок. Я всем отвечала по существу, но очень быстро мне это надоело. К чему трепать языком? На утро было запланировано общее собрание, где тренер Эйлор и ректор должны были изложить, как обстояли дела у членов команды и академии в целом. Из того, что знала лично я, ничего не изменилось. Не стало лучше или хуже. С группы поддержки сняли все обвинения, но впереди нас ждал суд с Элтоном, после которого все могло поменяться. После непривычно долгого взаимодействия с другими драконами мне хотелось сбросить напряжение привычным способом. Но о том, чтобы наведаться в гости к Кайлу и Эрику, речи и быть не могло. Бьорна тоже не было в комнате. Он все еще оставался под домашним арестом. Суд был назначен через 3 дня. Но для моего изнывающего, требующего удовлетворения тела, это был слишком долгий срок. К тому же у Рычи были все шансы оказаться запертым на несколько лет. И все благодаря стараниям адвоката Фелтона. Они настаивали на том, чтобы Йорн замышлял убийство. И если бы его не остановили, все могло бы закончиться куда более трагично. Слишком злая, чтобы просто лечь спать, я направилась в душ. Мне нужна была холодная вода, которая остудила бы пылающую голову. И горячая, которая смогла бы унять боль. После контрастной процедуры я вернулась к себе. Аппетита, чтобы пойти на ужин, у меня не было, а впереди предстоял непростой день. Поэтому, стащив с себя влажное полотенце, в котором я вернулась из общих душевых, сразу же отправилась в кровать и, завернувшись в одеяло, на удивление быстро уснула. Несмотря на то, что я не оговаривала сроки нашей сделки, уже утром мне пришло сообщение на вещатель. Отец прислал контакты специалиста, с которым я должна была встретиться. Сделать это я могла только после занятий. И весь день провела как на иголках. У меня не получалось сосредоточиться на лекциях, а после общего собрания, на котором ректор не сообщил ничего утешительного, а тренер и вовсе не пришел, я решила наведаться в медпункт и сказаться больной. Мне действительно было не очень хорошо. Кожа пылала и казалась болезненной. В глаза будто песка насыпали. Во рту стоял противный привкус, несмотря на то, что я тщательно следила за гигиеной зубов. Осмотрев меня, медсестра академии дала мне справку и отпустила отлеживаться. На простуду мои симптомы не были похожи, и добрая драконица просто решила, что я переутомилась. С таким графиком это было не мудрено. Но вместо того, чтобы отправиться в свою комнату и заниматься восстановлением, я написала специалисту, которого нашел для меня отец. Его звали мистер Мэнсон, и мы договорились встретиться в городе. Я немного нервничала, когда шла к воротам академии, и вздрогнула от неожиданности, когда услышала позади знакомый голос. «Мира?» Это оказался Эрик. Его длинные белоснежные волосы были рассыпаны по плечам, а сам он выглядел, как всегда, безупречно. Дракон стоял у ворот, сунув руки в карманы, и, казалось, кого-то ждал. «Привет», — бросила я и направилась дальше, не имея ни малейшего желания продолжать общение. То, что произошло между нами, кому-то могло показаться пустяком. У нас не было друг перед другом никаких обязательств, и то, что они мне изменили, не могло иметь большого значения. Но для меня было важно, как это произошло. Да, было кое-что, чего я не могла им дать. И мои любовники просто нашли это на стороне, вместо того, чтобы... Я сама не знала, чего ждать от них. Но то, что произошло, мне было действительно сложно принять и простить. «Послушай, Варгус догнал меня и пошел рядом. То, что ты видел, нам действительно жаль». «Мне тоже», – не глядя на него, ответил я. «Мы неплохо проводили время». «Ты говоришь так, будто все осталось в прошлом». «Так и есть». Замедлив шаг, я посмотрел на Эрика. «Больше ничего не будет». «Из-за того, что мы трахнули какую-то случайную девку? Ты серьезно?» «Серьезно?» – начиная злиться, сказал я. «Продолжайте и дальше ее трахать. Мне показалось, вам было неплохо втроем». «Не так хорошо, как с тобой». Дракон заступил мне дорогу, мешая двигаться дальше. «Я хочу вернуть все, как было». Я открыла рот, чтобы в очередной раз ответить отказом, но не произнесла ни слова. «Действительно, чего я так завелась? Это всего лишь секс, который был мне необходим. Искать нового любовника, чтобы он потратил ему время на изучение моих эрогенных зон, у меня не было никакого желания. Бросив на Эрика предупреждающий взгляд, я обошла его и направилась по своим делам. Больше Варгас не стал меня преследовать. Возможно, он не просто так прогуливался у ворот, а действительно кого-то караулил. Мне оставалось лишь надеяться, что на обратном пути мы не встретимся. Место встречи располагалось не так далеко от Академии. Поначалу я думал, что новое знакомство заведет меня в какой-то злачный район Пантареи. Но оказалось на широкой торговой улице, где было довольно оживленно, несмотря на разгар рабочего дня. Нужное мне здание стояло в ряду похожих на него строений, и если бы не табличка с адресом, я бы вряд ли догадалась, что нашла то, что искала. Толкнув выкрашенную зеленой краской дверь, я едва не вздрогнула от пронзительного звонка колокольчика, возвестившего о прибытии нового посетителя. Внутри царила прохлада и полумрак, и неуловимо пахло пряностями и какими-то травами. Я не обратила внимания на вывеску, но вернуться и посмотреть уже не могла. Из-за высокого застекленного прилавка мне навстречу вышел мужчина. «Мисс Саблезуб?» – улыбнулся он. «Вы очень похожи на своего отца». «Да, мне часто это говорили». «Мистер Мэнсон?» – поздоровалась я. «Давайте сразу к делу». Мужчина, в котором не чувствовалось ни капли драконьей крови, одобрительно кивнул. «Идите за мной», – сказал он и открыл неприметную дверь, которую едва было видно за прилавком. Усмехнувшись, я прошла за ним. Вероятно, магазинчик, каким бы он ни был, служил лишь прикрытием для основного бизнеса. В задней комнате не было ничего примечательного, и больше всего она напоминала рабочий кабинет. Итак, мистер Мэнсон сел за массивный стол и жестом предложил мне устроиться напротив. Ваш отец вкратце изложил мне суть дела, но я хотел бы услышать подробности. Дело, с которым я к нему пришла, было не слишком законным, и я не торопилась раскрывать все карты. Видимо, уловив причину моего промедления, мужчина достал из ящика стола кристалл. «Я готов принести магическую клятву, что ничего из сказанного вами не покинет стены моего кабинета», – серьезно заявил мистер Мэнсон. «К тому же я слишком дорожу расположением вашего отца». «Ну еще бы». Однако я не стал пренебрегать собственной безопасностью и отказываться от клятвы. И как только мужчина провел этот маленький ритуал, спокойно и обстоятельно изложил ему свой план. Мистер Мэнсон слушал меня, не перебивая. Лишь его пальцы немного нервно постукивали по столу. Когда я закончила, он еще некоторое время думал, уставившись мимо меня немигающим взглядом. «Что ж», — наконец произнес он, и мое сердце замерло от волнения. «В принципе, ничего сложного. Я все сделаю. У меня только один вопрос. Вы уже уговорили мистера Бьерна Лорана?» Это, пожалуй, было самым сложным. Я не могла сказать, что детально продумала свой план. У меня была идея, и слишком мало времени для ее воплощения. Как любил говорить мой отец, вижу цель, не вижу препятствий. Вот и я не видела. Мне надо было любой ценой снять с Бьерна все обвинения. Зачем? Я объясняла это себе чувством благодарности и тем, что Рич был необходим нашей команде. До следующей игры осталось пара дней, и о состоянии Маркуса мне ничего не было известно. Мы не могли потерять еще одного игрока и вылететь из турнирной таблицы. «Нет», – качнул головой я, глядя в глаза мистеру Мэнсону. «Это следующий пункт моего плана». «Тогда позвольте мне помочь вам и с этим», – неожиданно предложил мужчина. «Но сначала, конечно, давайте закончим с вами. Закатайте рукав, будьте добры». У меня было много вопросов. Например, об оплате. Да, отец договорился, что этот человек мне поможет. Но что он возьмет за мою работу? А еще меня волновало само это помещение. Оно не походило ни на лабораторию, ни на медицинский кабинет. Неужели настолько сложная процедура будет проведена прямо здесь? Но, несмотря на свои сомнения, я сделал, как мне сказали. Закатал рукав и устроился удобнее на своем стуле. В то время, как мистер Мэнсон увлеченно рылся в одном из шкафов. «Как вы собираетесь это сделать?» – спросила я. Не то чтобы мне было страшно. Я просто не представляла, как брачную татуировку можно подделать. «Немного мастерства и магии». Голос мужчины прозвучал приглушенно. «Но должен вас предупредить. Эффект не продлится долго. поэтому советую вам поторопиться». «Да мне не надо было много времени. Одного заседания суда вполне достаточно». Закончив копаться, мистер Мэнсон подошел ко мне и поставил на стол небольшую баночку. «Процедура довольно болезненная», – предупредил он. «Придется потерпеть». Я кивнула. Не хотелось признаваться даже себе, но ради Бьерна я была готова на гораздо большее. Вытащив из ящика стола какое-то устройство, мистер Мэнсон открыл баночку, в которой оказались обычные на первый взгляд чернила. Я молча наблюдала, как мужчина заправил жидкостью свой агрегат и, придвинувшись ко мне, крепко сжал мою руку. «То есть это наносится как обычная татуировка?» – спросил я, угадав предназначение устройства. «И в чем тогда ее волшебность?» «Да», – подтвердил мистер Мэнсон. «Но состав чернил не совсем обычный. И не просите меня раскрыть его. Это коммерческая тайна». И он мне подмигнул. Я тихо хмыкнула. «Тайна так тайна». Аппарат зажужжал, и острое жало укололо кожу. Я стиснула зубы, чтобы не вскрикнуть, потому что это оказалось неожиданно больно. «Только умоляю вас, не дергайтесь», – предупредил меня мужчина. «Если хотите кричать, кричите». Даже не думала. Я снисходительно усмехнулась и украдко перевела дыхание. «А как нанести татуировку мистеру Бьерну Лорану?» – спросила я, чтобы отвлечься. «Я должу вам это устройство на 1 час». Не поднимая головы, ответил мистер Мэнсон. «За это время вам придется каким-то образом успеть нанести татуировку на тело вашего друга и вернуться сюда». «Всего час? Да я больше времени потрачу на уговоры». «Хотя была у меня одна идея. Только Бьерн бы это сильно не понравилось». «Да и кому бы пришлось по душе, если бы его вырубили и использовали по своему усмотрению?» Но чем больше я думала, тем сильнее убеждалась, что это наилучший вариант. И, пожалуй, единственный. Дело в том, что Рич родился под созвездием Тумбы, а это значило, что сдвинуть его с места было практически невозможно. Я невольно усмехнулась, вспомнив лекцию по астрологии. Когда-то, сотню лет назад, в Веригии не существовало такой науки. Но совет старейшин провел ритуал и призвал в наш мир избранную. Она много рассказала о своем родном доме, в том числе и созвездиях, и об их влиянии на характер, привычки и на многие аспекты жизни людей. И драконы решили, что на нашу судьбу, возможно, тоже каким-то образом влияли ночные светила. Однажды безоблачной ночью старейшины собрались на крыше Золотого храма и попытались систематизировать скопление звезд, давая им названия, исходя из формы, на которую они больше всего походили. Так в Вериге появилось созвездие Тумбы, первое в списке. За ним после долгих споров оказались Лосиха, Большая картошка, Малая картошка, Коромысло, Улитка, Аккордеон, Вареник, Одноногий дракон, Булава, Золотая феерия и Седрик Саргон. Мне повезло родиться под знаком Булавы, что без сомнения наложило свой неизгладимый отпечаток. «Как ощущения?» – спросил мистер Мэнсон. Его аппарат уже оставил на моем плече толстую багровую полосу. Я с тревогой рассматривал ее. Не очень-то это было похоже на брачную татуировку. По крайней мере, в моем понимании. «А какое здесь стоп-слово?» – криво усмехнулась я. Боль стала меньше, но ощущения все равно были неприятные. «Я почти закончил». Мужчина выключил свое устройство и отложил его в сторону. Я внимательно наблюдал за тем, как он склонился над свежим шрамом и беззвучно зашевелил губами. Наверное, это была какая-то магия, и я понятия не имел, как он ее творил. Но багровый след на глазах начал розоветь, приобретая вполне узнаваемую форму. Брачные татуировки обычно могли указывать на стихию, которой принадлежала истинная пара. И на моей руке вилась изящная зеленая лоза. «Вот теперь все», – подняв голову, усмехнулся мистер Мэнсон. «Поздравляю, вы нашли свою истинную пару». Я еще несколько мгновений рассматривал причудливый узор, прежде чем опустить рукав на место. «Спасибо, мистер Мэнсон», – поблагодарил я. «Теперь поговорим об оплате?» «Вы мне ничего не должны, мисс Саблезуб», — усмехнулся мужчина и поднялся со своего места. «Мне приятно быть полезным вашему отцу». «Что ж, такой вариант меня тоже вполне устраивал, особенно в свете того, что я тоже задолжала своему отцу». Мистер Мэнсон упаковал свой аппарат и чернил небольшой мешочек, после чего протянул его мне. «Буду надеяться на вашу честность и ждать, что вы вернете его в срок». Я криво усмехнулась и демонстративно похлопала себя по карманам. Если бы у меня было что-то, что можно было оставить в залог, я бы это сделала. Но у меня нет ничего ценного». Глаза мужчины алчно блеснули, но он быстро натянул на лицо незаинтересованное выражение. «Я буду ждать вас в положенное время». Он кивнул каким-то своим мыслям. «А заклинание?» – растерялась я. «Да и вряд ли бы у меня получилось повторить узор. Вот чем-чем, а даром рисования меня природа обделила, причем весьма заметно. У меня даже почерк хромал на обе ноги». «Активируйте устройство небольшим магическим импульсом», немного подумав, ответил мне мистер Мэнсон. «Приставьте его к коже мистера Бьерна и просто удерживайте. Аппарат сделает все сам». «Хорошо», кивнул я и направилась к выходу. «Активировать, приставить и просто ждать. Куда уж проще». «Так, а что за заклинание этот кудесник шептал после окончания процедуры?» «И больше ничего не надо?» – уточнил я. «Все остальное я уже сделал». Мистер Мэнсон проводил меня до выхода из своей лавки и открыл дверь. Что ж, я задержалась на пороге, отчетливо чувствуя, что меня просто выставили вон. «Еще увидимся?» «Конечно». Мужчина усмехнулся и склонился ко мне. «И стоп-слово все же есть», – прошептал он. «Ананас». Кивнув, я направилась прочь. Мне даже думать не хотелось, ради чего он озвучил мне эту информацию. Оставалось лишь надеяться, что она мне не пригодится. Но когда в этой жизни что-то складывалось в мою пользу? Время поджимало, и мне следовало бы ускориться. К счастью, я знала, где держали Бьерна, и его дом был не так далеко от лавки мистера Мэнсона. Мне предстоял насыщенный событиями вечер, и желудок напомнил, что я пропустила обед. Вздохнув, я направилась выполнять следующий пункт своего плана. А еда подождет. «Мира?» – раздался за спиной знакомый голос. Обернувшись, я увидел Лео. Он шел ко мне быстрым шагом и, кажется, даже немного запыхался. Наверное, мне стоило добавить в его тренировки больше упражнений на выносливость, а то это никуда не годилось. Хотя при слухах, что ходили вокруг ледяного дракона, он должен быть вообще неутомимым. «Как хорошо, что я тебя нашел. И мне не пришлось лететь на другой конец Монтереи. Туда, где...» Он осекся, явно сболтнув лишнее. Но мне не надо было слушать продолжение. Район, где я жила, был не самым благополучным. И даже дракон, выросший в борделе, не хотел туда соваться. Такая ирония. «А зачем искал?» — спросила я. «Хотел сообщить последние новости», — нахмурился Лео. «Маркус, Дэн и Шелли вернулись с Элона». «Отлично», — обрадовалась я. «Как Маркус?» «На удивление, неплохо. Его практически поставили на ноги. Все же врачи у Кэрри действительно мастера своего дела». «Но...» — поторопил я, потому что мне действительно надо было убежать со всех ног, чтобы вернуть устройство вовремя. А у Лео, очевидно, были для меня плохие новости. «Раз все вернулись с салона, мистер Мизериус настоял на том, чтобы суд над Бьерном провели как можно скорее. Заседание перенесли». «Куда перенесли?» Я похолодела. Что, если времени не осталось? «На сегодня», — подтвердил мои опасения дракон. «Вечером, через несколько часов. И мы все должны присутствовать. Меня, если что, прислал мистер Эйлор. Ты должна вернуться в Академию, оттуда мы все...» «Нет», — оборвала его я. «Мне надо срочно увидеться с Бьерном». «Но к нему не пускают. В честь Лео не стал сходу начинать меня отговаривать». «Да и зачем?» «Расскажу по дороге, идем». Развернувшись, я быстрым шагом направилась к намеченной цели. Очень скоро Варгус поравнялся со мной, и я поведала ему основную часть своего плана. Лео слушал молча, и за это я была ему благодарна. Он мог бы назвать меня сумасшедшей и поднять насмех, но этого тоже не произошло. «И как ты собираешься убедить его?» — спросил Варгус после того, как я закончила. «Насколько я знаю Бьерна, он вряд ли согласится на это. Поэтому мне понадобится твоя помощь». Я приобняла дракона за плечи, чтобы у него и мысли не возникло сбежать. Хотя при его габаритах он легко мог бы вырваться. Но я, не являясь самой большой и сильной, при этом умудрялась добиться того, чтобы меня как минимум уважали. Мы были практически на месте. Дом Бьерна, где жила его престарелая мать, стоял через дорогу. У дверей не было охраны, что значительно упрощало нам дело. Но я все равно чуяла какой-то подвох. «Возможно, здесь какие-то охранные чары, которые не дадут нам пройти внутрь, а ему выйти наружу», – предположил Лео. Но даже так я не собиралась сдаваться, особенно находясь так близко к цели. Времени, судя по всему, осталось тоже не так много. Предлагаю сразу идти через окно. Я потащил ледяного дракона через дорогу. Мы пересекли небольшой чисто выметенный двор и оказались под небольшим балкончиком, окруженным кованой оградой. Никогда бы не подумал, что Бьёрн Лоран может жить в подобном месте. С другой стороны, в моем доме тоже преобладали световые цвета и всегда вкусно пахло выпечкой. Но слухи о нашей семье ходили самые неприятные. Лео, вопреки моим ожиданиям, был заинтригован. Он с энтузиазмом рассматривал всевозможные препятствия. И я буквально могла видеть, как идеи рождались в его красивой светловолосой голове. «Я подсажу тебя наверх», — наконец заявил он тоном, не терпящим возражения. Я изумленно кивнула и позволила Варгусу поднять меня и буквально забросить на балкончик. Если на доме была какая-то сигнализация, она работала бесшумно. Да и магии я никакой не чувствовала. Дверь на балкон была закрыта, но я не рискнула применить магию, чтобы преодолеть препятствие. Пока я размышляла, как попасть внутрь, Лео присоединился ко мне и, шагнув вперед, постучал в стекло. Он, мать его, просто постучал! И спустя мгновение с той стороны раздались шаги, и мы увидели Бьёрна. Он был одет в одни домашние штаны, низко сидевшие на бедрах. Это, конечно, было нам на руку, не придется раздевать. Но первой моей мыслью было то, что Лоран оказался слишком съедобным. И я бы его... Дверь балкона, запертая изнутри, распахнулась. «Что вы тут делаете?» — хриплым голосом спросил Рыч. Похоже, он только что выбрался из постели, так как на одной щеке отпечаталась подушка. И это было действительно мило. Особенно на фоне того, что мы собирались сделать. «Прости», — выдохнула я. И прежде чем Бьёрн успел отреагировать и выставить защиту, я его ударила. Этому приему научил меня отец. Мои костяшки пронзило болью от соприкосновения с челюстью дракона, и я тихо вскрикнула. Глаза Рыча изумленно расширились, а в следующий миг он рухнул к моим ногам. Лео, протиснувшись мимо меня, втащил бесчувственного Рыча на диван и бросил на меня вопросительный взгляд. «Это и был твой план?» – спросил он. «Да», – рыкнула я. «А теперь отойди». Варгас оказался идеальным сообщником. Пока я доставала из мешочка все необходимое, Лео выглянул из комнаты и, убедившись, что шум никого не потревожил, осторожно прикрыл дверь. «Насколько мне известно, Бьёрн живет с матерью», – тихо сказал ледяной дракон, подойдя ко мне. «И у нее какие-то проблемы со здоровьем. Но, похоже, больше в этом доме никого нет. Как тогда охраняют Рыча?» У меня было одно предположение, и, приподняв штанину Бьёрна, я убедилась в своей правоте. На его щиколотке был браслет. «Это ограничитель», — сказала я. «Он блокирует магию и не дает тому, на кого он надет, отойти от парного браслета дальше, чем на несколько метров. Не знаю точно, как именно это работает, но отец рассказывал мне об этом изобретении Мару». «Значит, если мы найдем парный браслет, мы сможем увезти Бьёрна отсюда?» – спросил Лео. «Теоретически, да. Но мы не будем этого делать. Иначе Рычу придется всю жизнь скрываться от властей и, скорее всего, покинуть Веригию. Вряд ли он согласится оставить свою мать, учитывая, что у нее проблемы со здоровьем. Пока мы говорили, я сделала все приготовления. Мои пальцы слегка подрагивали, когда я заливала чернила устройство. Получится или нет?» Я собиралась на суде заявить о своей истинности, и это сняло бы с Рыча все обвинения. Скорее всего, он не будет мне за это благодарен. Скорее всего, Бьёрн возненавидит меня за то, что я делаю. Но разве у нас был какой-то выход? Просто сделай это. Лео без труда прочитал мои мысли. А с последствиями будем разбираться потом. Если хочешь, я готов поклясться, что возьму всю вину на себя и не дам Бьёрну мстить тебе. Это было так удивительно, что несколько мгновений я просто таращилась на Варгаса. «Серьезно? Он готов стать между мной и Рычем? Вот так просто? И какой в этом смысл?» «Не ищи скрытые мотивы», — усмехнулся Лео. «И давай лучше начинай, этот здоровяк скоро придет в себя». Будто в подтверждение грудь Бьёрна дрогнула, и я поторопилась выполнить свою миссию. Активировав аппарат своей магии, я приставила иглу к твердому бицепсу дракона. Мой взгляд скользил по его лицу, отмечая малейшие признаки того, что Рыч приходит в сознание. Нам лучше было убраться отсюда до того, как это произойдет. Но Бьёрн лишь едва заметно морщился, не открывая глаз. И я не могла не заметить в очередной раз, насколько он был красив. Время для этого, конечно, было не самое подходящее. Устройство едва заметно вибрировало в моих руках. Я очень медленно вела линию, наблюдая, как под иглой распускались серебряные листья. Цвет моей стихии. Узор в точности повторял мой, и на миг меня охватило сожаление. Жаль, что этот знак всего лишь фикция. Я была бы совсем не против, чтобы судьба связала меня с кем-то вроде Бьорна Лорана. Сильным, мрачным, но при этом заботливым. Конечно, я не могла не заметить, как он взвалил на себя часть моих обязанностей, потому что я одна, даже при помощи Шелли, откровенно не вывозила. Жаль, что после этой авантюры наши отношения никогда даже не будут прежними. Может, Рычи не возненавидит меня, но доверять точно перестанет. Никогда не забуду обвинения в его глазах перед тем, как он потерял сознание. Я поняла, что все закончилось потому, как перестал подрагивать аппарат. Татуировка была завершена и сияла на коже дракона свежей краской. Не было того багрового воспаленного следа, что у меня поначалу. Возможно, вся боль достается тому, кто первый наносит себе этот знак. Я могла лишь догадываться. «Готово», — сказала я. «Можно уходить». «Может, для начала приведем его в чувство?» Лео с сомнением покосился на Рыча, который все еще не подавал признаков сознания. Лишь его грудь тяжело вздымалась. «А то за ним скоро приедет конвой, чтобы сопроводить на суд. Нельзя, чтобы его нашли в таком состоянии». Он был прав. Вздохнув, я похлопала Рыча по щекам. Но если он не очнулся от боли, когда я наносила татуировку, то и пощечину мою вряд ли почувствовал. «Может, польем его водичкой?» Варгус шагнул в сторону ванной. «Стой!» Вырвалось у меня прежде, чем я успела подумать. «Я сначала кое-что попробую». Я никогда не была сторонницей нежности и не верила в сказки. Но мне хотелось поцеловать Бьорна. Возможно, в последний раз, потому что после того, что я сделала, он и близко не подпустит меня к своему телу. И мне было все равно, что у нас были свидетели. Склонившись к губам дракона, я на несколько мгновений замерла. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Я чувствовала себя неопытной девицей, у которой это впервые. Так глупо. Но когда мои губы наконец встретились с губами Бьорна, мое дыхание перехватило от того, как мучительно сладко это было. Я даже не сдержалась и тихо простонала ему в рот. А в следующее мгновение жесткие пальцы сомкнулись на моем затылке. И, подняв голову, я без удивления уставилась в раскрытые глаза Рыча. Сработало. И мне вовсе не обязательно было быть суперумной, чтобы понять, что он в ярости. Из груди дракона вырвался рык, а в следующее мгновение он вскочил на ноги и с угрожающим видом двинулся ко мне. Он не спрашивал, какой бездны произошло. Он не кричал на меня. Он просто помнил, что я его ударила. И этого было достаточно. «Эй, здоровяк!» – позвал Лео откуда-то из-за спины Бьорна. И пока Лоран отвлекся, я воспользовалась своим единственным шансом. Схватив с пола мешочек с устройством мистера Мэнсона, я кинулась в балкон и двери, и, оказавшись снаружи, сиганула через перила. Сгруппироваться не успела и едва не вскрикнула, когда мой копчик встретился с газоном. Но времени разлеживаться не было. Спустя мгновение из той же двери вырвался Лео и, на ходу трансформировавшись, взлетел в небо. «Бездна! Почему я не догадалась так сделать?» С трудом поднявшись на ноги, я посмотрела на балкон. Бьорн стоял там, глядя на меня испепеляющим взглядом. К счастью, он, похоже, еще не заметил новое украшение на своей коже, иначе совсем бы взбесился. Не придумав ничего лучше, я отсалютовала ему и бегом бросилась прочь. Времени на то, чтобы вернуть имущество мистера Мэнсона, практически не осталось. «Миранда!» Рев догнал меня, когда я уже покинула квартал. И какое счастье, что благодаря браслету он не мог кинуться в погоню.